Остров. Сентябрь 1986 года. Глава 54. Он удостаивает ее аудиенции, сидя в джакузи. Сегодня нет ни свежевыжатых соков, ни вкусных пирожных. Он только что сменил команду. Уже во второй раз с того утра, когда она ждала, когда проснется Татьяна, а здесь работали люди, угощавшие ее. Для новых слуг она всего лишь очередная девочка-подросток из местных. Единственное знакомое ей здесь лицо — это капитан Филипп. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить нового охранника у трапа передать хозяину ее записку. Последовавшее за этим ожидание настолько затянулось, что в какой-то момент Мерседес показалось, что записка не дошла до адресата. Она стоит перед ним в лучах ослепительного солнца, пока он нежится в бурлящей пузырьками воде, положив на края ванны широко разведенные в стороны руки. «Надо было захватить с собой шляпу», — думает Мерседес, «чтобы можно было мять ее в руках, пока я попрошайничаю». Джакузи рассчитано на четверых, но Мэтью Мид так тщательно его заполняет, что ей заранее жаль каждого, кому захотелось бы разделить с ним эту ванну. В голове мелькает воспоминание о девочках, приезжавших прошлым летом на мальчишник, о чем она тут же жалеет. «Ну и?» — спрашивает он. «Стало быть, теперь в наших деньгах для тебя больше нет ничего зазорного, так?» «Да я никогда и не говорю...» — начинает она, но тут же понимает, что эта реплика ведет в тупик и меняет тактику. «Простите меня. Когда у Татьяны появились новые друзья, с которыми она стала ходить к нам в ресторан, я, наверное, почувствовала...» Она силится найти нужное слово, чтобы отпереть им дверцу к его триумфу. Значит, ни облегчение, ни свободу, ни радость. Пока он ждет продолжения, его губы расплываются в едва заметные улыбки. Ему это нравится. Да еще как. Страдания других доставляют ему подлинное наслаждение. Ему мало просто победить, ему важно, чтобы проиграли другие, осознав свое поражение. Страшный, ужасный человек. Но единственный из всех ее знакомых, для кого 100 000 американских долларов — карманные деньги. «Ревность», — заканчивает она, зная, что это именно то слово, которое он хочет услышать. «И моя сестра. Я понимаю, с ее стороны это было непочтительно, но она была...» Непривычный ей переход в прошедшее время заставляет ее умолкнуть на полуслове. Она сглатывает слезы. Мэтью Мид поднимает с края джакузи правую руку, на внутренней стороне которой свисает складками сморщенная плоть, опускает ее в воду и говорит: «Ах да, твоя сестра. Жаль ее. Красивая была девушка». Мерседес ничего не отвечает, не отрывая глаз от палубы и изо всех сил стараясь не дать волю эмоциям. «Я не могу потерять маму», — думает она. «Если мы не спасем ресторан, она умрет. «И как же ты думаешь возвращать мне эти деньги?» — спрашивает он с плеском и хлюпаньем, ворочаясь в ванне. «Если я вам их одолжу». Мерседес поднимает глаза, видит, что его рука все еще под водой, и старается не думать, что он ею делает. «Мы будем платить вам с текущих доходов». «Ха!» — презрительно фыркает он, не скрывая своего веселья. «Немало же времени на это уйдет. Боюсь, я столько не проживу». «Мы будем отдавать вам 10% от ежегодного заработка. Каждый год!» — восклицает она. С Ларисой она это не обсуждала, однако отчаяние придает ей смелости. В конце концов, теперь им надо кормить на 2 рта меньше. «Значит, 10-ина», — ухмыляется он. «Столько же, сколько вы платите Дука?» Она в ответ кивает. «Это не покроет даже проценты. А как насчет остального? Насколько я понимаю, деньги нужны вам отнюдь не для того, чтобы расширять бизнес. Каким тогда образом вы намерены выплачивать основной долг?» Мерседес в замешательстве не сводит с него глаз. Ей непонятны его слова. Языка коммерции она не знает, понимает только, что позволяет ему закабалить ее на долгие годы, если не на десятилетие. «Мне нельзя потерять маму», — машинально думает она. «Нельзя и точка. Этот остров уже убил мою сестру. А если отнимет еще и маму, у меня вообще ничего больше не останется». «Я сделаю что угодно», — говорит она. «Все, что вы скажете». Мэтью Мид разглядывает ее с таким видом, будто эта ситуация его забавляет. «Все?» Она с трудом сглатывает застрявший в горле ком. Он вытаскивает руку из воды, нюхает кончики пальцев и говорит: «Ладно. Подобные крайности, думаю, нам ни к чему. Хотя жаль, что ты не так красива, как сестра». Сухой рукой он берет из коробки сигару, неторопливо разминает ее и раскуривает, щелкнув массивной золотой зажигалкой с его инициалами. «Ладно», — говорит наконец он. «Уверен, я что-нибудь придумаю. Дай мне денек-другой. Возможно, мы с тобой сможем утешить Татьяну. А то вы с сестрой, знаешь ли, действительно ее очень расстроили. У тебя много времени уйдет, чтобы загладить вину». Ее накрывает волна облегчения. «Спасибо вам», — говорит она и поднимает на него глаза, стараясь смотреть как можно спокойнее. «Огромное вам спасибо». Она понимает, на что подписывается. Перед ней простерлась жизнь унижений, но других вариантов нет. Это ее единственная надежда. Щелкнув пальцами, Мэтью ее отпускает. Она поворачивается и идет обратно к трапу. А когда подходит к нему, слышит его оклик: «Мы, естественно, составим контракт!»